Глава 21. Константин Сергеевич, ты в очередной раз всех удивил, радостно улыбаясь, сообщил мне Павел Анатольевич. На самом деле не ожидал такого результата. Рад стараться, усмехнулся я, хотя у меня на душе было не так весело, как хотелось показать. Моя задумка себя полностью оправдала. Твари навели знатного шороху на немецких позициях. Правда, из-за своей деятельности я чуть не погиб. Планировал переждать немного недалеко от немецких окопов, а потом прогнать призванных чудовищ и вернуться обратно. Сначала ничего не предвещало беды. Фашистов призванные чудовища рвали на части, а простое огнестрельное оружие, по всей видимости, не слишком им вредило. В общем, отовсюду слышались полные ужаса крики. Похоже, хищники разделились и помчались в разные стороны вдоль вырытых окопов, убивая всех на своем пути. Вроде бы все шло удачно, но, видимо, немцы смогли передать информацию о серьезной угрозе. А самое неприятное, что им поверили, и немецкая артиллерия тут же начала лупить по своим же позициям. Надо сказать, что разброс снарядов велик. Вот один из них и упал недалеко от меня, из-за чего я потерял сознание. Хорошо, что моя группа сопровождения быстро сориентировалась и вытащила меня к своим. Беда в том, что привести меня в сознание быстро не смогли. Провалялся часа три, пока мой организм не справился с последствиями от ранения в голову. Вот ведь не повезло. Хорошо, что осколок угодил в капюшон, а он у меня зачарованный. Иначе уже оборвалась бы жизнь самонадеянного мага. Учитывая тот факт, что когда я очнулся, уже рассвело, то в бессознательном состоянии я пробыл долго, а это плохо. Должен призвать чудовищ гораздо раньше. Немцы настолько впечатлились от визита неизвестных существ, что оставили две первые линии обороны, а третью прорвали советские солдаты. Командование решило воспользоваться моментом. Повезло, что хищники не переключились на советских солдат. А такое запросто могло случиться. Только к этому времени они уже далеко умчались, преследуя паникующих фашистов. В общем, взяли богатые трофеи. Даже несколько танков удалось захватить, не говоря о машинах и бронетранспортерах. В одном танке повязали пленного. Бедолага успел заскочить в бронированную машину. Оттого и уцелел. Видел я этот танк и огромные борозды от когтей на броне. Мои зверюшки очень хотели добраться до немца, но не преуспели и переключились на более доступные цели. Как мне сообщили, у немца после встречи с чудовищами с головой не все в порядке. Постоянно бормочет что-то несвязное. Ценным такого пленника точно не назовешь. С ума сошел от страха. Война идет не первый год. Солдат уже трудно удивить разорванными телами. Но чудовищам удалось это сделать. Все же немчуры в окопах было много, а остались от них только разорванные на куски тела. Подобного красноармейцам видеть еще не доводилось. Сотни, если не тысячи человек приняли смерть за несколько минут. Благо, что мало кто из них мучился. С такими ранениями умирают быстро. Справедливости ради нужно сказать, что в окопах нашли двух мертвых тварей. Их все же смогли убить. Обе получили ранения в глаза. Выстрелы портили им шкуры, но не пробивали. А попадания только еще сильнее злили хищников. Раньше я не задумывался о том, почему нельзя призывать таких существ. И зачем ввели такой строгий запрет. Чего проще? Вызвал чудовищ, они пришли и перебили армию. В моем прошлом мире только маги могут с ними справиться. Хотя можно еще попробовать прибить их большими стрелометами, если стрела будет зачарована и сможет пробить тушу. В общем, сильный маг мог их призвать, а после отправить обратно в тот мир, где эти твари обитали. Использовать их в войне можно, но очень осторожно. Теперь я знал ответ. Причем увидел результат охоты на этих хищников своими глазами. В первой линии окопов немцев просто разорвали на части. А вот во второй зверюшки туда тоже добрались, но все было по-другому. Красноармейцы нашли там иссушенные тела немцев. Из них как будто сделали мумии. Никто их не рвал. Из них просто выкачали жизненную силу. В этом я убедился лично. Несколько фашистов были живы. Их тоже притащили в тыл, где мне удалось их рассмотреть. По спине прошел неприятный озноб. Я знал, что у людей, какими бы негодяями они ни были, имелись души. Так вот, по всем признакам, твари как-то вытягивали не только жизненные силы людей, но и поглощали их души. За такое могло прилететь не только от людей, но и от тех сущностей, которые стоят выше, богов или бога, неважно. Нескольким немцам очень повезло, если можно так сказать. Они умудрились выжить и сохранить свои души. Правда, это довольно трудно назвать везением, потому что все эти люди превратились в стариков, не способных даже самостоятельно поесть. Одному было всего 20 лет, а выглядел он лет на 80. Почему им так повезло, стало ясно позже. Обеспокоенные немцы подтащили ближе орудия, предназначенные для уничтожения самолетов, зенитные батареи, а они мощные, и ударили по тварям из этих орудий. К слову, именно ими нанесли наибольший урон. Хищники быстро поняли, откуда их уничтожают, и тут же атаковали, переключившись на более опасные цели. Целых 3 зенитные батареи советские солдаты перетащили к себе вместе с машинами. Весь экипаж зениток, призванные существа, перебили. Жизненную силу у них не выкачали, а просто разорвали на части. Само собой, после того, как я очнулся, то первым делом озаботился призывом чудовищ. Нужно было срочно возвращать их обратно. К счастью, они услышали мой призыв, хоть и вернулось обратно всего 12 голов, и все в крови. Оттого выглядели еще более устрашающе. Учитывая тот факт, что резвились они слишком долго, подпускать их к себе не стал. Просто убил выживших чудовищ магией. Не хотелось мне испытывать судьбу. Интуиция мне подсказывала, просто вопила о том, что ничего хорошего со мной не будет, если они доберутся до моей хрупкой тушки. Никакая зачарованная одежда не спасет. 2 монстра нашли в окопах, 12 убил я. Еще 23 разорванных хищника нашли перед немецкими зенитными батареями. Но только хищников было больше, не менее 5 десятков. Павел Анатольевич сказал мне о том, что немецкие летчики бомбили кого-то у себя в тылу. Явно не наших партизан. Возможно, они добивали выживших хищников. Впрочем, если из них кто-то уцелел, то скоро они дадут о себе знать. Надеюсь, эти монстры по-прежнему будут гонять немцев, а не переключаться на наших солдат или вообще мирных жителей. Всех убитых чудовищ Павел Анатольевич приказал притащить на нашу сторону. Наверняка передадут ученым для исследований. Да и ладно, пусть изучают. Авось будет какая-нибудь польза. «Что с ними произошло?» — спросил Павел Анатольевич, когда я рассматривал выживших немецких вояк. Точнее, то, в кого они превратились. «Призванные мной существа умеют творить такое непотребство», — усмехнулся я. «Не обращайте внимания». «Да, пожалуй, на такое не обратишь внимания», — вздохнул Судоплатов. «Ладно, нужно возвращаться в Москву». «Угу», — кивнул я. «Да и дома у меня дел хватает. Кстати, если что, меня тут не было. Это ваши ученые вывели этих существ». «Мы ж не идиоты!» — контрразведчик сделал вид, что опечален моими словами. «Сможем распустить нужные слухи. Тебя же в Советском Союзе никто не видел. Ты все время был в Аргентине. Сам же рассказывал, что уже к этому подготовился». Тут он был прав. «Сейчас у меня на приеме якобы находится один уважаемый человек из аргентинского правительства, а я его лечу. Он сможет подтвердить всем заинтересованным, что был у меня в гостях, и что я никуда не отлучался. А заинтересованные люди точно будут, в этом я уверен. Слухи о монстрах быстро дойдут до всех стран. Тем более немцам дали хорошего пинка. Советские войска не имели сил для наступления, поэтому просто немного прошлись по немецким тылам, собрали трофеи и вернулись на исходные позиции, получив известие о том, что к месту прорыва подтягиваются свежие немецкие силы. «Может, еще раз такое повторим?» — предложил мне Павел Анатольевич, когда я прибыл в Москву порталом вместе с ним, его людьми и собранными чудовищами. Пришлось снова перекидывать целый караван. «Например, воспользуемся моментом в Ленинграде. Попробуем доставить туда продовольствие. Не только же людей в осаде кормить». «Можно попробовать», — кивнул я. «Но лучше я придумаю что-нибудь другое. Не с этими чудовищами». «Чего так?» — удивился Судоплатов. «Вроде бы все хорошо получилось». «Или убитых немцев жалко. Раньше ты таким человеколюбием не страдал». «Плевать мне на немцев. Пусть их всех твари на куски разорвут. Я даже не почешусь. А вот поглощенные души — вот это меня напугало до дрожи в коленках. Посягать на души людей нельзя. Как бы мне за это не прилетело. И хорошо, если после этого жив останусь. Пусть кто-нибудь другой этим занимается. Не зря всю информацию об этой практике пытались уничтожить. Книгу, где описывался призыв, я купил у одного купца совершенно случайно. Он и сам не понимал, да и я тоже, что за такое чтиво без разговоров в петлю определят. Сейчас стало понятно, почему такие строгости. Придумаю что-нибудь другое. Ушел я от ответа. Генриху Гиммлеру не суждено было стать новым фюрером в Германии, хотя у него имелась такая возможность. Сам Гитлер называл его своим преемником. Но другие влиятельные фигуры Рейха были против этого, отчего часть переданных лично Генриху людей скоропостижно скончались, несмотря на все его усилия. Конечно, после смерти Гитлера много видных политических фигур распрощалось со своей жизнью. Кто-то покончил жизнь самоубийством, кого-то арестовали, ну а некоторых просто застрелили. Самому Генриху чуть голову не открутили, но и тут ему повезло, смогли договориться. Новым фюрером стал Карл Дёнец, как один из людей, полностью или частично устраивавших все противоборствующие стороны. Конечно, борьба за высокие посты в правительстве еще продолжалась, но нужно было успокоить народ. Сегодня все борцы за власть впервые собрались в одном кабинете. Фюрер призвал их, чтобы обсудить многочисленные проблемы. Собравшиеся в кабинете не доверяли друг другу. К тому же были злы за недавние убийства соратников. Разумеется, не смогли обойти стороной проблемы Восточного фронта, из-за чего Дёнец и собрал своих подчиненных. Новости, приходящие с Восточного фронта, не радовали. Совсем недавно коммунисты провели очередное наступление, отбросив немецкие войска к границе. Ответные действия немецких войск ожидаемых результатов не дали. Русских потеснили, но не намного. Об этом доложил один из генералов и заверил, что началась подготовка к новому наступлению. После его слов несколько присутствующих человек поморщились. «Господин Канарис, вам удалось узнать, по какой причине наше наступление было задержано на целых 3 дня, которые русские использовали для укрепления своих позиций?» – спросил Дёнец у главы Абвера. За последнее время Канарис изрядно укрепил свои позиции во власти, заключил несколько договоров с другими видными политическими фигурами. С ними он боролся против остальных претендентов на власть. Сам хотел стать фюрером, но не вышло. Если бы он встал во главе Германии, запросто могла начаться гражданская война. Далеко не все его поддерживали, а главным оппонентом был командующий войсками СС Гиммлер. Русские использовали неизвестное нам оружие, которое сильно деморализовало наших солдат, начал доклад глава Абвера, несмотря на то, что об этом должны докладывать генералы, а не он. Его задачей было выяснить, откуда появились такие твари. На передней части нашего войска, готового к рывку, ночью напали неизвестные науки чудовища. К сожалению, точную численность этих тварей установить не удалось. А свидетелей, которые могли бы об этом рассказать, не осталось. Они погибли в полном составе. Стрелковое оружие этих чудовищ не брало. Даже пулеметы не пробивали их крепкую шкуру. Только когда подтянули орудия и минометы, удалось прорядить часть чудовищ. Правда, ценой больших потерь. Когда рассвело, пришлось поработать авиацией, накрывая с воздуха выживших. «Об этом нам известно и без вас», – проворчал Гиммлер. Деморализованных солдат пытались привести к порядку отряда СС, но ничего не вышло, с издевкой в голосе произнес Канарис. Одно дело расстреливать мирное население, а совсем другое – попытаться к чему-то принудить вооруженных и хорошо подготовленных солдат. Гиммлер покраснел от злости и хотел что-то сказать. На самом деле его отряды пытались заставить солдат вернуться в окопы, но слухи уже разошлись. Желающих идти с винтовкой против огромных чудовищ просто не было. Солдаты требовали отправить танки для уничтожения тварей. В это время коммунисты уже начали действовать. А в немецких частях царит такой бардак. Дело едва не дошло до перестрелки. Причем своих солдат поддержали офицеры, которым хоть и издали, но тоже удалось увидеть чудовищ и при этом выжить. В общем, отрядам СС посоветовали занять окопы самим. «Господа, давайте говорить по делу», – оборвал едва начавшуюся перепалку Дёнец, после чего обратился к главе Абвера. Что удалось выяснить об этих чудовищах? Их вывели в советских лабораториях. Тут же начал врать адмирал. К сожалению, нам пока не удалось добыть документацию. Но мои лучшие специалисты именно этим сейчас и занимаются. Кстати, нам удалось вывести в Германию сразу трех мертвых чудовищ. Возможно, в будущем тоже получится создать что-то подобное. «Видел я этих чудовищ», — подал голос молчавший до этого момента генерал. «Они вообще ни на кого не похожи. Что нужно делать, чтобы такое получилось?» «Об этом нам должны сказать ваши сотрудники», — улыбнулся Канарис. «Мне доложили, что ни один ученый, врач или другой специалист никогда бы не смогли создать ничего подобного», — заявил Гиммлер. «Это могло быть делом рук того колдуна из Аргентины. По крайней мере, без его помощи точно не обошлось». «Такую версию мы тоже рассматривали», — даже не моргнув, продолжил врать Канарис. «Но колдун Аргентину не покидал. Есть куча свидетелей того, что он продолжал лечение». К тому же мой достоверный источник подтверждает, что это все-таки дело рук советских ученых. «От него слишком много проблем», — продолжал гнуть свою линию Гиммлер. «Северная столица коммунистов должна была пасть этой зимой и освободить наших солдат, нужных для наступления на других фронтах. Этот колдун стабильно снабжает Ленинград продовольствием и боеприпасами». «Боеприпасы они производят сами», — поправил Гиммлера Канарис. «В любом случае, он должен умереть. И вам, как главе Абвера, Гитлер поручил эту задачу. Ее никто не отменял». «А действительно, почему этот человек до сих пор жив?» — спросил Дёнец. «От него слишком много проблем, а наши войска понесли существенный урон. К сожалению, наши возможности в Аргентине не такие большие, как хотелось бы», — сообщил Канарис. «А после провала людей Гиммлера на нас ополчился не только Скворцов, но и президент Аргентины, потому что не без нашей помощи его хотели сместить, и ему это известно. Опять же, в Аргентине сейчас невозможно пройти по улице, чтобы не встретиться с советскими агентами. По понятной причине они тоже присматривают за колдуном». «Любого человека можно убить, было бы желание», — усмехнулся Гиммлер. «Любого», — даже не стал спорить Канарис, «но только если это человек. Наши ушлые островные друзья уже пытались прибрать этого колдуна к рукам. Напомнить, что из этого вышло. Может быть, кто-то желает, чтобы он точно так же прибыл в Берлин и начал убивать присутствующих в этом кабинете? Вы уверены, что у него нет такой возможности?» После этих слов в кабинете повисла тяжелая гнетущая тишина. «В любом случае, эту проблему нужно решать», — после паузы сказал Дёнец. «А нужно ли?» – спросил Канарис. «Да, он наносит нам урон. Но настолько ли серьезный, как нам говорит Гиммлер? После победы Германии он вряд ли продолжит вредить дальше. Такую помощь он оказывает только коммунистам. Остальные за его услуги платят огромные деньги». «Ладно, обсудим это позже. Господин Канарис, задержитесь после совещания».